Глава 14. Станислав Демба вышел из автобуса и медленно шел по Мариахильферштрассе. Он размышлял. Штейнбюхлеры. Нет, нельзя. У штейнбюхлеров я только 3 месяца даю уроки. Не могу же я просить уже об авансе. К тому же они люди мелочные, и муж, и жена... И то уж они выторговали у меня 5 крон, когда я спросил за 6 уроков в неделю 55. Когда урок приходится на праздничный день или когда мальчик нездоров, они делают вычеты из жалования, а при этом они люди состоятельные. Он служит доверенным на фабрике зонтиков, а у нее магазин дамских мод. И все-таки после 1-го числа я вынужден бываю 3-4 раза напоминать им про деньги, прежде чем они раскошелятся наконец числа 6-го. Своей служанке они тоже задолжали. Нет, со штейнбюхлерами ничего не выйдет. Остается еще доктор Беккер. Там платят исправно. Это люди благородные и чуткие. Мне достаточно им слово сказать или только намекнуть, и деньги у меня будут». Правда, если я им скажу, что на 2 недели отлучусь, то это им не понравится. Мальчишка по географии и физике совсем слаб. Мне надо будет привести серьезный мотив для своего отъезда. Мотив, который бы их сразу убедил. Ну да уж, я что-нибудь подходящее придумаю. Мне ведь осталось еще 5 минут пути. Доктор Беккер... жил на площади капустного рынка, в 4-м этаже нового дома. На парадной двери висела над звонком его дощечка «Приват-доцент доктор Беккер. Прием от 2 до 5».